Непостоянный человек? В начале своей жизни Август играл совершенно другую роль, в которой проявились иные стороны его личности. Впрочем, для человека, который прожил 76 лет, в этом нет ничего странного. Монтень, считавший, что человек есть олицетворение непостоянства, поэтому судить о нем на основании самых общих сторон его жизни невозможно, в качестве примера приводил как раз Августа. Опыты. Глава 2, часть 1. Ввиду природного непостоянства наших нравов и суждений, мне часто казалось, что даже хорошие авторы ошибаются, с завидным упорством пытаясь представить нас в форме неизменных и твердых натур. Они создают некий обобщенный образ, а затем, глядя на эту картинку, принимаются подгонять под него и толковать поступки того или иного лица. А если не в силах объяснить их, как им хочется, обвиняют это лицо в скрытности. Но Август от них ускользнул, ибо в этом человеке проявилось такое разнообразие поступков, всегда внезапных на протяжении всей его жизни, что он, цельный и не поддающийся определениям, недоступен и самым дерзким судьям. Последнее следует понимать в том смысле, что люди, которым достало отваги судить Августа, в конце концов признали за ним цельность натуры и отказались от стремления разложить ее по полочкам. Эта мысль должна внушить биографу Августа великую осторожность. Если уж ему недостает мудрости отказаться от замысла поведать о его жизни, пусть, по крайней мере, не претендует на возможность раскрыть неизменную твердую натуру своего героя. И тогда все превосходство Августа над обыкновенными людьми сведется к тому, что в силу своего положения он явит собой высший образец непостоянства, как свойство человеческой природы. В конечном счете, его исключительность – это исключительность самого яркого примера, иллюстрирующего черту, присущую всем людям. Монтень тонко уловил метаморфозы, отметившие жизнь Августа, но еще до него это сделали римские историки и философы, для которых этот факт стал общим местом. Так Сенека, беседуя со своим учеником Нероном, приводил Августа в качестве примера. О милосердии. Божественный Август был принципсом, исполненным мягкости, если судить по его личному правлению. Однако в несчастную для государства пору, во времена Триумвирата, и он потрясал мечом. К 20-м годам он уже успел обогреть свой меч кровью друзей, уже втайне злоумышлял против консула Марка Антония, уже участвовал вместе с ним в проскрипциях. В юности он отличался горячностью, легко впадал в гнев и совершил немало преступлений, о которых не любил вспоминать. Да, он проявил мягкость и умеренность, но лишь после того, как оросил римской кровью море Уакция, после того, как погубил свой вражеский флот возле Сицилии, после того, как устроил резню в Перузии и организовал проскрипции. Нет, я не назову милосердием былую жестокость. Итак, милосердие, которому в идеализированном портрете Августа отводится такая важная роль, может оказаться лишь очередной маской. В этом случае его обращение в милосердного человека должно объясняться либо усталостью и тем, что с годами некоторые черты его подлинной натуры смягчились, либо политическим приспособленчеством. А это означает, что он никогда не переставал быть самим собой, то есть жестоким карьеристом, который, добившись своего, притворяется, что стал другим. Этот вопрос начал обсуждаться еще во времена античности, но так и не нашел решения. Юлиан, например, описывает воображаемый спор об Августе между Аполлоном и Селеном, приемным отцом Диониса. Аполлон вспоминает о благоговении, которое демонстрировал по отношению к нему Август, и уверяет, что тот переменился главным образом под влиянием стоицизма, тогда как Селен продолжает считать его хамелеоном, менявшим окраску в зависимости от обстоятельств. Примечание. Юлиан, Цезаре. Конец примечания. Способность к приспособлению находит свое выражение в некоторых внешних приметах, за которыми кроются действительно серьезные перемены. Взять хотя бы смену имен. При рождении его звали Гай Октавий по прозвищу Фуриец. Затем его усыновил двоюродный дед Юлий Цезарь, и он превратился в Гая Юлия Цезаря Октавиана. Позже свое личное имя он сменил на титул императора. Наконец, взял прозвище Август, под которым и стал известен. К моменту его смерти о Гае Октавии никто уже не вспоминал. Он исчез из списков граждан еще в 44 году. Примечание. Все годы, кроме специально оговоренных, до новой эры. Конец примечания. Значит ли это, что вместе с именем исчез и характер молодого человека, звавшегося Гаем Октавием? Но кто же тогда появился вместо него? В связи с этим интересно вспомнить, что на протяжении своей жизни Август поочередно пользовался тремя разными печатями. Конечно, точного ответа на поставленный вопрос этот факт не дает, тем более что мы не знаем, когда именно он менял одну печать на другую. Первую он нашел в ларце для драгоценностей, принадлежавшем его матери. У нее было два похожих кольца с резными камнями, украшенными изображением сфинкса. Запечатывая свои письма подобной фигурой, он как будто признавал, не без нахальства, что в глазах римлян его появление на политической сцене таит загадку, скрывает вопрос, который он, обращая его согражданам, возможно, задавал и самому себе. Кто я? Гай Октавий или Цезарь? Но получатели писем откровенно потешались над символом тайны, вышучивая сфинкса, любителя загадывать загадки. И тогда он выбрал другую печать. На сей раз с изображением Александра Македонского. Это случилось после его победы при акции, когда он побывал в Египте, где для него открыли саркофаг Александра, которому он отдал дань почтения. Тогда же ему предложили осмотреть усыпальницы Птолемеев, на что он ответил: «Я хотел видеть царя, а не мертвецов». Светоний. Тем самым он выразил и свое восхищение величайшим завоевателем античности, и свое желание сравняться с ним в славе. В начале 20-х годов он все еще пользовался этой печатью, поскольку именно она фигурирует на статуе в Прима Порта, воздвигнутой в честь возврата парфянским царем значков, захваченных у римлян. Но идеальным образцом Александр служить не мог. Да, благодаря своему военному гению он сумел покорить мир, но в то же время оставался примером невоздержанности и неутолимой жажды самых диких удовольствий. И Август без колебаний отбросил печать со слишком спорной символикой и взял себе новую, с собственным изображением, выполненным греческим художником Диоскуридом, с соблюдением полного портретного сходства. Значит ли это, что, отказавшись от мифологических и исторических символов, Август наконец-то нашел точку соприкосновения со своей истинной сущностью? Ничего подобного. Напротив, он подарил свое лицо той должности, которую исполнял, подчинив ей свою личность. И не случайно наследники Августа продолжали пользоваться его печатью, видя в ней символ преемственности власти. Политическая подоплека этого хода ничем не отличалась от той, что подвигнула Людовика XIV поначалу окружить себя атрибутами языческих богов и выступить в ореоле славы великого Александра, чтобы в конце концов отказаться от любых образов, кроме собственного, словно утверждая тем самым, что для государя прожить жизнь значит стать самим собой. Между тем, не исключено, что стремление стать самим собой подразумевало, в числе прочего, исполнение предсказаний гороскопа. Любопытно, что у Августа был не один, а сразу два гороскопа. Так, у Светония читаем. Август Настолько верил в свою судьбу, что даже обнародовал свой гороскоп и отчеканил серебряную монету со знаком созвездия Козерога, под которым он был рожден. Странные заявления относительно человека, рожденного в сентябре, то есть под знаком весов. Но вот что пишет Германик. «О, Август, силою того же небесного тела, что дало тебе рождение, Козерог вознес к небесам твою божественную душу». Германик. С другой стороны, Вергилий предрекал, что Август, обратившись после смерти в звезду, займет свое место между Скорпионом и Девой, то есть именно там, где положено находиться весам. Вергилий, Георгики. Того же мнения придерживается и Манилий, повествующий о судьбе ребенка, явившегося на свет под знаком весов. «Счастливо дитя, рожденное под коромыслом весов, знаком совершенного равновесия. Оно станет полновластным судьей, распоряжающимся жизнью и смертью. Оно подчинит себе народы и даст им закон. Пред ним падут города и царства. Все будет делаться, как оно того пожелает, и, завершив свой земной путь, оно обретет могущество в небесах». Манилик. Совершенно очевидно, что в этих строках говорится о судьбе Августа. Но какой же знак, весов или козерога, Август считал своим? В спорах по этому вопросу исследователи извели море чернил. Самое простое решение, как нам кажется, заключается в том, что он сам колебался между знаком, господствовавшим в момент его рождения, то есть весами, и козерогом, определившим его зачатие. Преимущество Козерога состояло в том, что это созвездие считалось знаком Ромула и самого Рима. Зато весы олицетворяли царство справедливости. Август не хотел отказываться ни от одного из этих символов, заставив потомков ломать себе голову над еще одной его загадкой, из-за которой Светонию пришлось переместить знак Козерога на сентябрь. Возможно, также в этом проявилось его желание внести сознательную путаницу в природу носителя особой судьбы, рожденного под двумя знаками. Так кем же он был? Владыкой? Доминус? Царем? Греческим Басилевсом, чье появление возвестили предсказания? Или спасителем Отечества, полководцем, удостоенным благословения богов? Или просто человеком, который благодаря своим исключительным добродетелям занял место первого среди людей, то есть принцепсом? Примечание. Принцепс по латыни первый. Конец примечания. На самом деле он выступал во всех этих ипостасях, хотя далеко не в одно и то же время и отнюдь не в одном и том же месте.